Анастасия. Ничто? Для нынешнего человеческого понимания ничто – это в лучшем случае вакуум. Ригден. Не такой уж он и пустой, этот вакуум. Простой пример. В межзвездном пространстве превалирует так называемый людьми высокий вакуум. Его средняя плотность менее одной молекулы на кубический сантиметр. А если взять для сравнения самый разреженный вакуум, который создали люди, то там находится около 100 тысяч молекул на кубический сантиметр. Ученые уже понимают, что даже полный вакуум, в котором предполагается полное отсутствие частиц, не является абсолютной пустотой, лишенной всяких свойств. Уже сейчас современная физика подобралась к теории физического вакуума, как ученые назвали низшее энергетическое состояние квантовых полей. Физический вакуум в этой теории характеризуется отсутствием каких-либо реальных частиц, но в то же время содержит всевозможные виртуальные частицы. Но существует и другая теория, правда, упорно не признаваемая официальной наукой, в которой рассматривается рождение частиц и античастиц шести классов из первичного вакуума путем его расслоения по спину и появления правых и левых торсионных полей, своеобразных катализаторов, провоцирующих рождение грубой материи. Кто ближе к истине, безусловно, рассудит время. Проблема в том, что многие ученые, желая постичь истину, на самом деле сталкиваются с сложным ее отражением в своем сознании. Они спешат огласить наиболее удобные для себя теории и длительно во времени отстаивать их правоту, тратя на это жизненные годы, свои и чужие нервы, не задумываясь о глубинных причинах возникновения подобной инверсии в их сознании. Люди на самом деле многого еще не ведают о невидимом мире, о том, как силен в этом мире животный разум и как важно каждому человеку заботиться о своей духовной чистоте. Ведь именно последнее открывает истину запредельного своей первозданной природе. Анастасия. Да, я вспоминала эту теоретическую схему рождения частиц и античастиц. Удивительно, там тоже все по схеме косого креста. Когда-то вы очень доходчиво ассоциативно сравнили Вселенную с океаном, в котором все заполнено до предела. А что такое черная дыра во Вселенной, если ее рассматривать, используя это образное сравнение с океаном? Ригден. Черная дыра во Вселенной выглядит, условно говоря, как воздушный пузырь в водах океана. Но только выглядит, а не соответствует, так как пузырь в водах океана заполнен воздухом, а черная дыра в просторах Вселенной вообще ничем не заполнена, по крайней мере, в человеческом понимании данного явления. Анастасия. Иначе говоря, черная дыра — это как нечто, инородное вкрапление, не свойственное материальному миру. Ригден. Можно сказать и так. Анастасия. Вы упоминали о том, что роль черной дыры в астрофизических преобразованиях Вселенной колоссальна. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом, об основных функциях черной дыры, хотя бы на ассоциативных примерах. Ригден. Ну, пожалуй, функции черной дыры можно очень условно сравнить с иммунным ответом, точнее, с иммунными клетками в человеческом теле, которые защищают организм от разного рода возбудителей болезней, идентифицируя и уничтожая такие патогены или переродившиеся клетки самого организма, опухолевые клетки и так далее. Если в наш организм попадает посторонний агент, будь то вирус или патогенные микробы, иммунные клеточки их находят и уничтожают. или же какая-то клетка, группы клеток становятся дефектными, выходят из функционального строя и, например, начинают бесконтрольно делиться, то и тут иммунные клетки наводят порядок путем уничтожения столь непослушных клеток. Но такое сравнение тоже будет не совсем правильным по отношению к черным дырам во Вселенной, так как иммунные клетки постоянно бороздят просторы нашего организма в поисках нарушителей границ дозволенного. А вот черные дыры сразу появляются во Вселенной из ниоткуда, и только там, где это необходимо, и туда же, в никуда, потом исчезают, причем исчезают мгновенно, зачастую, но не всегда, оставляя после себя в материальном мире целые скопления фрагментов звезд и огромные облака из пыли и газов, которые довольно легко обнаружить с помощью современного оборудования. Это остаточная материя после уничтожения основной патогенной материи, подобно, скажем так, мусору, упавшему с конвейера в цеху по дроблению и переработке камня. Это тяжело объяснить, как нечто появляется из ниоткуда, уничтожает порой целые скопления звезд и исчезает в никуда. При этом черная дыра действительно значительно искажает вокруг себя пространство-время и обладает огромным гравитационным притяжением, воздействуя на окружающую материю. Черная дыра — это то единственное, что можно назвать настоящей пустотой, ничто, так как там, в человеческом понимании, нет ничего материального. Анастасия. Да, людям с научным материалистическим мировоззрением это будет трудно понять. Ведь, учитывая вышеизложенную информацию, в таком случае напрашивается вопрос: а кто тогда из ниоткуда руководит этим процессом? Кто выявляет наличие таких дефектов во Вселенной и способствует возникновению и исчезновению черных дыр именно в тех участках? Ригден. Чтобы понять эти процессы, не говоря уже об оформлении их в виде формул, здесь надо иметь принципиально иное мировоззрение. Анастасия, вы упомянули, что масса черной дыры равна нулю. А как перерабатывается материя, которую она поглощает? Вы говорили, что образование самых тяжелых микрообъектов во Вселенной напрямую связано с черными дырами. Значит, все-таки должна быть какая-то масса. Ригден, я думаю, когда ты поймешь сам принцип работы черной дыры, вопросы отпадут сами собой. Итак, как черная дыра притягивает материю и куда потом она исчезает? Черная дыра, скажем так, это некая аномальная область. Будучи нематериальной структурой, она появляется в тех участках Вселенной, где идет определенное возмущение полей. Ее цель — уничтожить материю, которая вызывает эти возмущения. Сам факт присутствия в данном месте во Вселенной черной дыры вызывает пространственно-временную деформацию, то есть она сама и запускает определенный механизм, который искажает плавный ход времени на данном участке пространства. Это приводит к определенным взаимодействиям, вследствие чего возникает огромнейшая гравитация, которая начинает притягивать материальную структуру. Это, думаю, понятно. Анастасия. Да. Ригден. Тогда идем дальше. Когда материя притягивается, то фрагменты, например, размером с Луну, начинают деформироваться еще на подлете из-за огромной гравитационной силы. А когда материя начинает входить в зону аккреции, здесь как раз создается самое мощное гравитационное поле, и материя разрывается на куски. Получается своеобразная мясорубка. Анастасия, уточните, пожалуйста, Здесь термин «зона аккреции» используется в том же значении, как его понимают современные ученые. Имеется в виду аккреционный диск как источник мощного излучения, который вращается вокруг черной дыры и образуется при падении аккреции вещества близлежащей соседней звезды или межзвездного газа на этот объект под воздействием его гравитационного поля. Так? Другими словами, материя, столкнувшись с черной дырой, начинает двигаться по орбите вокруг нее, образуя этот самый быстро вращающийся диск. Ригден. Да. Во время такой материя-рубки происходит очень важный момент. Сила здесь такова, что она просто отталкивает информационные кирпичики друг от друга, которые уже не могут находиться в определенном строго заданном положении, поэтому срываются со своего информационного порядка. Как только утрачивается информационный строй, порядок, благодаря которым была создана эта материя как таковая, происходит сброс информации с материальной структуры, и материя исчезает. Здесь есть парадокс, так как сама черная дыра не влияет на информационные кирпичики, но напрямую влияет на материю. Последнее очень сильно притягивается, а информационные кирпичики отталкиваются. Как следствие, материя исчезает. Анастасия. Значит, информация не разрушается. Материя создана на основе информации. А когда происходит сброс информации, материя перестает существовать. Ригден. Верно. Если весь этот процесс представить на ассоциативном примере нашего условного эксперимента, то получается следующее. Представь, что ты построила замок из невидимых пенопластовых кирпичиков, таким образом сделав его видимым. Затем аккуратно его подняла и просто бросила в аквариум с водой. Что произойдет? Естественно, при столкновении замка с водой он разлетится на мелкие составляющие. То есть в нашем случае перейдет в другое состояние. Материя исчезнет, останется только информация в виде тех самых первичных невидимых пенопластовых кирпичиков, которые останутся плавать на поверхности воды. Вопрос. А куда денется сам замок? Материя. Понятно, почему мой вопрос вызвал у тебя улыбку. Ты скажешь, туда же, куда и дырка от бублика после того, как его съешь. И будешь абсолютно права. А теперь представь, что аквариум чуть больше, и таких, как ты, стоящих над аквариумом с замками в руках, хотя бы человек 10. И вот вы практически одновременно бросаете свои замки в аквариум. Только в момент соприкосновения ваших замков с водой пенопластовые кирпичики, отдельные информационные кирпичики или соединенные в блоки, не остаются плавать на поверхности воды, а сразу отталкиваются от нее, как от чего-то сверхплотного, словно теннисный мячик от асфальта. Представила? Ну вот это и есть в несколько искаженном виде модель работы черной дыры. Анастасия, а что происходит с информационными блоками, вот этими кластерами? Ведь это хоть и мельчайшая, но все-таки видимая материя. Они же еще не разъединены на невидимые информационные кирпичики. Ригден с улыбкой. Молодец! Вижу, отслеживаешь ситуацию. Форма черной дыры сферическая. Во время сброса информации с материи, когда информационные кирпичики отрываются от перерабатываемой материи, некоторая их часть отделяется целыми группами, кластерами. Вот эти кластеры и становятся короткоживущими объектами массой 0,8 грамма, которые в виде фоноизлучения исходят непосредственно из полюсов этой сферы. Да и само понятие полюсов у этой сферы относительно, поскольку здесь имеет значение позиция наблюдателя и скопление перерабатываемой материи по отношению к этой самой сфере. Анастасия. Похоже, что этот процесс, происходящий с материей возле черной дыры, еще можно образно сравнить с очередным форматированием диска в компьютере, когда вся информация на диске уничтожается. А почему эти объекты короткоживущие и существуют лишь доли секунды? Ригден. Потому что у них нет программы на жизнь. Они просто распадаются на отдельные информационные кирпичики. Парадокс в том, что информационные кирпичики одновременно находятся в двух состояниях – энергетическом и материальном, в виде скопления этих информационных кирпичиков, когда они образуют материальную частицу. То есть их как бы нет, и они как бы есть. Информационные кирпичики по отдельности не имеют массы, но именно информация – создает материю со своей массой, а также пространство, гравитацию и время. А информацией управляет тот, кто создал все. Он создал информацию как силу, способную порождать энергии, формирующие материю в людском понимании. Кстати, эти самые кирпичики – преобразование малоинформационных частиц, нейтрино и тому подобное, в значительной степени искажают стройную теорию относительности Эйнштейна. Дело в том, что некоторые из этих частиц из-за простоты своей структуры слабо взаимодействуют с другими частицами во Вселенной, по крайней мере, в нашем измерении, что позволяет им перемещаться по бескрайним просторам Вселенной со скоростью, значительно превышающей скорость света. Анастасия. Со скоростью, превышающей скорость света? В таком случае сам факт наличия таких частичек заставит пересмотреть не только теорию Эйнштейна, но и многие другие аспекты современной физики. Ригден. Безусловно, кое-что пересмотреть все-таки придется. Зато это значительно углубит понимание процесса взаимодействия материи во Вселенной, да и, пожалуй, приблизит человечество к пониманию такого физического проявления времени, как пространство. Так что из информационных кирпичиков состоят и самые быстрые, и самые тяжелые микрообъекты этого мира, как, впрочем, и все остальное.